Глава 12. Вино и точило. Тогда попросил старик корчмарь: «Скажи нам о идее питье». И он сказал: «О, если б только вы могли жить благоуханием земли и как воздушные растения питаться светом! Но раз вынуждены вы убивать, чтобы насытиться, и лишать детеныша материнского молока, чтобы утолить свою жажду, пусть тогда это будет актом поклонения. И пусть стол ваш станет алтарем, на который чистых и невинных из леса и равнины приносит в жертву еще более чистому и невинному в человеке. Когда вы убиваете зверя, скажите ему в своем сердце: та же сила, что сразила тебя, сразит и меня, и меня тоже поглотят. Ибо закон, который отдал тебя в мои руки, отдаст меня в руки еще более могущественные. Твоя кровь и моя кровь — ничто иное, как сок, питающий древо небес. Когда вы надкусываете зубами яблоко, скажите ему в своем сердце: твои зерна будут жить в моем теле. Бутоны твоего завтрашнего дня распустятся в моем сердце. Твой аромат станет моим дыханием. И вместе мы будем радоваться во все времена года. Осенью, когда вы собираете виноград в своих виноградниках, чтобы точить из гроздей сок, скажите в своем сердце: я тоже виноградник, и мои плоды попадут в точило, и как молодое вино меня будут хранить в вечных сосудах. И зимой, когда вы черпаете вино, воспевайте в своем сердце каждую чашу. И пусть будет в песне память об осенних днях, о винограднике и о точиле. Существенно, что этот вопрос от старика. Все это метафоры. Ведь Халиль Джибран — поэт. У него есть проблески мистицизма. Однако сам по себе он не мистик. Поэтому я согласен не совсем, что он отвечает старику. Старик — представитель традиционного ума, ортодоксального прошлого, всего мертвого. Но все же не было необходимости отвечать ему так, как отвечал Аль-Мустафа. Здесь выявляется разница между поэтом и мистиком. Эти слова исходят от самого Халиля Джибрана. Он больше не руки, через которые говорит Бог, не глаза, которые улыбаются вам улыбкой Бога. Окошко, открытое вечному, на мгновение закрылось. Я уже говорил о различии между поэтом и мистиком. Мистик всегда один и тот же, на той же высоте, на тех же освещенных солнцем вершинах. Но поэт всегда падает с них обратно на землю. Тогда попросил старик корчмарь: «Скажи нам о еде и питье». И он сказал: «О, если б только вы могли жить благоуханием земли и, как воздушные растения, питаться светом». Но теперь значительность ушла. Слова все еще прекрасны, но что-то упущено. До сих пор он говорил с вершин. Теперь он находится среди толпы, просто один из них. Но раз вынуждены вы убивать, чтобы насытиться, и лишать детеныша материнского молока, чтобы утолить свою жажду, пусть тогда это будет актом поклонения. Это компромисс. И в этом одна из причин, почему мир не был раздражен Халилем Джибраном. Он достигает высоких пиков через вымышленный образ Аль-Мустафу. Но он будет много раз отступать, не найдя в себе мужества, чтобы пойти против традиции, традиционного ума, общества и своего прежнего, глубоко укорененного, безобразного поведения. Странно, что такой человек, как Халиль Джибран, согласился с убийством живых зверей для еды. Он родился в невегетарианском обществе. Он был не в состоянии полностью освободиться от крепостной зависимости, от своей обусловленности. В противном случае он бы не смог сказать, что можно убивать животных для еды и лишать детенышей материнского молока, чтобы утолить свою жажду. Человек тысячи лет был охотником. И если вы родились в обществе, где едят живых зверей, у вас, конечно, не будет никакого благоговения перед жизнью. Он позволяет старику в себе говорить эти вещи. Насилие не может исходить от божественного. Насилие — это варварство. И только из-за того, что все человечество почти уснуло, вы никогда не задумываетесь о простой вещи. Если вы едите живые существа, убиваете живые существа для своей пищи, то отсюда не так уж далеко и до убийства живых людей. В чем разница? Жизнь одна. Существует ли она в певчих птицах, в прекрасном олене или в великолепии льва? Они тоже наши братья и сестры. Какая разница между каннибалом и едоком мяса? Одного из моих друзей поймали в Африке. Там до сих пор существуют небольшие группы каннибалов, которые питаются человеческой плотью, убивают человека просто, чтобы съесть. Случилось так, что у них не было ничего другого, чтобы предложить ему поесть. Они имели вдоволь человеческого мяса, поэтому не было нужды убивать его сразу же. Они сохраняли его таким же образом, как все питающиеся мясом люди хранят свой рогатый скот до нужного момента, когда пора будет убивать. Он проголодался и хотел поесть чего-нибудь. Не оставалось ничего другого, как только разделить с ними то, что ели они. И он рассказал мне, ему удалось бежать ночью в полной темноте, очень странную вещь. Он ест мясо, однако питаться мясом других людей было шоком. Но голодный и усталый он смог съесть. И был поражен. Человеческое мясо самое вкусное. В начале этого столетия в Африке насчитывалось 3000 каннибалов. Теперь их только 300. Потому что если им не удается поймать кого-нибудь еще, а в те края никто не заходит, то они начинают поедать собственных детей, жен. С 3000 они сократились до 300. По всему миру проблема с населением, демографический взрыв. А те несчастные каннибалы сокращаются в численности и обречены на исчезновение. Но я хочу, чтобы вы приняли во внимание тот факт, что в момент, когда вы убиваете, не имеет значения, кого вы убиваете. Это всегда разрушение жизни. Была ли она в форме человека или животного, разницы нет. Эта глупость все продолжается. Мы игнорируем тот факт, что с новой технологией есть возможность производить в достаточном количестве необходимые продукты. И нет нужды убивать ни птицу, ни животное, ни человеческое существо. Но из-за того, что Халиль Джибран родился в невегетарианском обществе, эта обусловленность все еще задерживается где-то в его бессознательном. Он очень легко допускает это. Но раз вынужден его убивать, чтобы насытиться, и лишать детеныша материнского молока, чтобы утолить свою жажду. Пусть тогда это будет актом поклонения. Скрывать это трудно. Пусть это будет актом поклонения. Сможет ли Халиль Джибран сказать то же самое каннибалам? Когда вы едите человека, пусть это будет актом поклонения. Я слышал весьма примечательную историю о первом христианском миссионере, который отважился пойти к африканским каннибалам, чтобы учить их христианству, обращать их в христианство. Его схватили, и он увидел большой чан с кипящей водой над огнем. В нем стал подниматься страх. Его друзья говорили ему: «Не ходи туда. Невозможно обратить тех людей в христианство. Во всяком случае, они исчезают сами по себе. Возможно, к концу этого столетия каннибалы исчезнут с лица земли». Но миссионер был очень тверд. Он хотел быть пионером, который обратил даже каннибалов. Когда они опускали его в кипящую воду, он спросил: «Что вы делаете?» Они отвечали: «Скоро увидишь». Прибегая к последнему средству, он сказал: «У вас есть хоть какое-то представление о христианстве?» Они ответили: «Пока еще нет. Но сейчас мы собираемся попробовать. Пусть только суп сварится». Я не вижу никакой разницы между невегетарианцами и каннибалами. Человек любви, сострадания, понимания может быть только вегетарианцем. Деревья доступны. Они раздают свое изобилие. Нет необходимости убивать. Это явный пережиток прошлых охотничьих дней, когда не было земледелия. Вы удивитесь, узнав кое-что о джайнах, которые являются единственной вегетарианской общиной во всем мире. Даже буддисты не вегетарианцы, хотя Будда и проповедовал вегетарианство. Так что же произошло? Как могла вся буддийская Азия превратиться в едоков мяса? Это продемонстрирует вам ловкий ум человека. Если ему удается обнаружить какую-то незначительную лазейку, он не упустит удобного случая, чтобы остаться прежним «я». Он не намерен изменяться. Предание говорит, что Будда, безусловно, приказывал своим ученикам не есть мясо, потому что вопрос не только в благоговении перед жизнью. Вопрос также в том, что если вы не преисполнены благоговением к жизни, само ваше сердце ожесточается. Ваша любовь делается фальшивой. Ваше сострадание остается просто словом. Согласно Махавире и Гаутаме Будде, человеку следовало бы есть не только для того, чтобы жить. Человек должен есть, чтобы становиться чище сознанием. Мясоед остается в бессознательном, привязанный к земле. Он не может летать в небе сознания. Так не бывает, чтобы вы одновременно становились все более и более сознательными и при этом не осознавали, что вы делаете просто ради вкуса. А ведь можно обойтись без убийства. Вам доступна самая вкусная пища, какая только возможна. И нет нужды поддерживать этот совершенно ненужный пережиток прошлого. Но однажды произошел инцидент. А по учению Будды было так, что его саньясины должны были есть только один раз в день. Этого довольно. И наука готова сказать вам то же самое. Питайтесь только один раз в день. Сейчас стало известно, что если вы едите меньше, вы дольше живете. А если вы едите больше, вы скорее умираете. Причина в том, что еда ради вкусовых ощущений становится манией. Вы желаете больше и больше. Американцы едят по крайней мере 5 раз на день. И это лишь в среднем. Я не говорю о настоящих американцах. Когда я оказался в Америке, я почувствовал, что Чарльз Дарвин пришел действительно рановато. Так бывает со всеми гениями. Он доказал доступным для того времени способом, что человек происходит от обезьяны. Вы видели обезьян? Они постоянно что-то жуют. Но ему не удалось отыскать недостающее звено, потому что обезьяна и человек, между ними большой разрыв. Между ними, очевидно, было некое звено, и он работал всю свою жизнь, чтобы найти его. Некое животное, частично обезьяна, частично человек. Это дало бы его гипотезам совершенно определенное обоснование. Увидев американцев, я очень расстроился за Чарльза Дарвина. Ведь это и есть недостающие звенья. Либо они едят, либо, если нет возможности вместить больше. 30 миллионов американцев умирает из-за переедания, и все же они продолжают есть. Это настоящая мания. Вы не в состоянии вести себя как обезьяна весь долгий день, когда вы бодрствуете. Иногда вы, в крайнем случае, жуете жевательную резинку. Просто суррогат, чтобы ваш рот продолжал чувствовать еду. Даже во сне можно продолжать работать всеми своими зубами. Существуют люди, я знаю их персонально, которые заняты едой весь день, между жевательной резинкой и курением сигарет. Ночью вы не можете отбросить дневную практику только из-за того, что спите. Они, должно быть, смотрят сны о восхитительной пище. Поэтому они работают своими зубами непрерывно. Странное совпадение. В Америке 30 миллионов людей умирает из-за того, что им нечего есть. Их называют в Америке уличные люди. Большинство из них почти все черные. У них нет никакого приюта, нет еды. И точно такое же число людей, 30 миллионов других американцев, все они без исключения белые, умирает от переедания. Проблема для 60 миллионов людей может быть решена за минуты. Просто нужно немного понимания. Но Америка продолжает отправлять своих миссионеров в бедные страны. Логика ясна. Они приходят сюда и в другие бедные страны давать пищу, кров, одежду, потому что этих несчастных можно обратить. Те 30 миллионов американцев уже христиане, поэтому нет нужды заботиться о них. Все дело, кажется, в том, как увеличить количество, ибо в конечном счете количество решает, чья власть. Еще одно. Он говорит о детенышах, лишенных материнского молока. Я выступал на конференции джайнов, которые являются единственной вегетарианской общиной во всем мире. И я сказал им, если вы хотите быть настоящими и полными вегетарианцами, вы должны прекратить пить молоко, а также употреблять молочные продукты. Ведь корова рождает детеныша, и молоко принадлежит детенышу. Корова не дает молоко для вас. Вы замечали? Все другие животные спустя короткое время прекращают пить молоко и переходят на твердую пищу. Только человек продолжает пить молоко до самого конца своей жизни. И это должно иметь физиологические и психологические последствия, их нельзя избежать. Во-первых, молоко предназначено для теленка, а теленок вырастает в быка. Следовательно, молоко содержит все химические элементы, необходимые для создания сильного быка. И если человек пьет это же молоко, он станет больше похожим на быка, чем на человека. И в довершении этого моногамия, безбрачие. Быкам неизвестно безбрачие. Фактически одного быка достаточно для сотен коров. Слепота такова, что индуисты, джайны, буддисты считают молоко чистейшим питанием. И это не так. Они еще и поклоняются тому, кто питается исключительно молоком. Я прежде жил в городе, в котором был большой ашрам. Я поинтересовался, что за аттракцион? Потому что я увидел человека, который показался мне обыкновенным идиотом. Они ответили: «Это великий святой. Он живет только на молоке». Его прозвали Дондадари-баба, пьющий молоко святой. Я сказал: «Если он пил только молоко, его следовало бы назвать опасным быком». И в конце концов обнаружилось, что он и был опасным быком, ведь молоко было не от человеческой матери, а от коровы. Это продукт животный. Оно исходит из тела животного, как и кровь. Те, кто считают себя вегетарианцами, должны прекратить употребление всех молочных продуктов. Иначе это подделка. И цена этой подделки – те малые детеныши животных. Это молоко для них, а не для вас. Джайны были очень сильно разгневаны на меня. Но они ничего не могли возразить на это. Буддисты стали едоками мяса из-за незначительного инцидента. По учению Будды, не следует просить, когда ходишь нищенствовать. Каждый саньясин был обязан ежедневно ходить нищенствовать. Просить нельзя, иначе саньясины станут бременем для людей. Все, что дано, принимать с благодарностью. Но однажды пришел монах и обратился: «Я в затруднении». А другим правилом было то, что все, положенное вам в чашу для подаяний, вы должны съедать. Это не так много, ведь вы едите один раз в 24 часа. Нет жевательной резинки, нет сигарет. И еще одна причина. Пищи недостает. Люди дают вам из уважения к вам. Вы не можете выбрасывать их пищу. Ничего нельзя выбрасывать из чаши для подаяний. Этот саньясин пришел со своей чашей для подаяний и сказал: «У меня дилемма. Когда я шел домой, пролетающая птица уронила сверху кусок мяса в мою чашу для подаяний. Что ты посоветуешь мне? Должен ли я выбросить его? Это идет вразрез с твоим учением. Ведь ничего не следует выбрасывать или оставлять недоеденным. Нужно уважать пищу, потому что это сама наша жизнь. Или мне съесть этот кусок мяса? И это тоже против твоего учения. Мы не должны есть мясо». Даже Гаутами Будде пришлось закрыть глаза и подумать, что сказать этому человеку. Оба варианта были опасны. Если он позволит выбросить, то это сделается примером для других. Все, что им не понравится, они смогут выбрасывать. Если же он разрешит съесть, то позволит человеку есть мясо. Он взвесил все доводы за и против, а потом подумал: такая случайность не происходит каждый день. За мою 80-летнюю жизнь это впервые. Так что лучше пусть он ест. Он позволил тому съесть, и это стало уловкой. Когда буддизм распространился по всей Азии, они не хотели просить прямо, но косвенно они показывали своим друзьям, близким ученикам, сочувствующим, что хотят мяса. И по всей Азии буддисты едят мясо из-за этой одной глупой птицы. Они последовали птице, а не Будде. Но Гаутама Будда и Махавира приложили все свои силы, пытаясь сделать человеческое существо настолько полным благоговения перед жизнью, чтобы животных не убивали. Человек может производить овощи и другое вегетарианское разнообразие плодов. А с современной технологией возможны чудеса. В Советском Союзе есть плоды, о которых человек никогда не слышал. Это гибридные плоды. Время от времени вы тоже едите что-нибудь такое, что не производилось природой. Но вы не знаете, что это ангибридизация. Все вы едите апельсины, а это не натуральные фрукты. Это помесь лимона с массамби. А узнать, является ли какой-нибудь плод гибридным, очень просто. Его семена никуда не годятся. Вы не сможете размножить его, просто посеяв семена. Оно всегда рождается через гибридизацию. Апельсины подобны англо-индийцам. В этом нет никакой ошибки. И в России созданы тысячи плодов таким же способом. Вы можете сделать их сколь угодно питательными и восхитительными на вкус. Так что теперь вообще никому нет нужды быть каннибалом. А по-моему, всякий, кто ест мясо, каннибал. Мы все дети одной природы. Почему же мы должны ограничиваться осуждением каннибалов и не осуждать самих себя? Но Халиль Джибран попал в старую западню традиции обусловленности воспитания. Вот почему я не могу причислить его к категории просветленных. Он подошел очень близко, но все же не вступил в храм. Великий человек, полный потрясающих прозрений, он остановился всего в нескольких шагах от храма. Он говорит: пусть это будет актом поклонения. Я чувствую, что он сам понимал, что говорит. Именно поэтому понадобилось и прикрытие. Пусть это будет актом поклонения. Но все варвары в мире совершали в прошлом человеческие жертвоприношения. И поскольку это было актом поклонения, их никогда не считали каннибалами. Даже сегодня в великом храме Калькутты, храме Божественной Матери Кали, каждый день животных приносят в жертву, как акт поклонения. А когда они принесены в жертву, их раздают поклоняющимся, как просад, дар Божий. Когда я вошел туда, то не мог поверить своим глазам. Каким же ловким бывает человек? Он хочет есть мясо, поэтому он сделал это актом поклонения. Я спросил первосвященника великого храма Кали в Калькутте: «Вы действительно верите, что это акт поклонения? Что происходит с душой животного?» Он сказал: «Животное, которое принесено в жертву, благословенно, потому что идет прямо в рай». Я сказал: «Тогда почему бы вам не принести в жертву своего отца, свою мать, своих детей и не отправить их прямо в рай? Это очень просто. Почему вы не принесли в жертву самого себя? Если вы нашли такой краткий путь, тогда зачем приносить в жертву животное, которое не просилось в рай? А здесь миллионы людей, которые денно и ночно думают, как бы попасть в рай и получить там все удовольствия. Приносите в жертву их». В Бенгалии основная пища людей — рис и рыба. Даже такой человек, как Рамакришна, не мог избежать прежней обусловленности. Совсем как Халиль Джибран, но снова та же хитрость. Они не называют рыбу рыбой. Они называют ее джалданды, растение, водяной цветок. Вы думаете, что можете обманывать сущее, просто меняя слова? Я пошел в храм Рамакришны, где он обычно жил и где жили многие саньясины, последователи Рамакришны. У них было соответствующее предписание Рамакришны для саньясинов. Я сказал: «Что за смысл в перемене слова? Вы думаете, что, называя рыбу водяным растением или водяным цветком, вы что-то измените?» И все это продолжает происходить в бессознательном. И пусть стол ваш станет алтарем, на который чистых и невинных из леса и равнины приносит в жертву еще более чистому и невинному в человеке. Я абсолютно осуждаю эти утверждения. Он говорит: «Дикие животные невинны. Приносите их в жертву еще большей невинности, которая есть в вас». Насколько я это вижу, верно обратное. Животные гораздо более невинны, чем человек. Вы слышали, чтобы какое-нибудь животное развязало мировую войну? Какое-нибудь животное стало Рональдом Рейганом, Адольфом Гитлером? Вы слышали о животных, озабоченных деньгами, собирающих денежные расписки? Вы слышали, чтобы какое-нибудь животное воровало под покровом ночи? Вы слышали о каком-нибудь животном насильнике? Стучалось какое-нибудь животное в дверь любого психоаналитика, говоря: «Я схожу с ума». Животное не совершает убийство, самоубийство. В природе нет животного, ставшего когда-либо сексуально извращенным. Там нет священников, которым совершенно необходимо сделать людей сексуально извращенными. Пользуясь самыми искушенными философскими стратегиями, они учат безбрачию. А безбрачие против природы. С одной стороны, они говорят, что Бог создал человека по своему собственному подобию. Если бы он хотел сделать мужчин и женщин холостыми, кто помешал бы ему? И даже теперь, спустя столько тысячелетий, священники учат безбрачию. А ведь это те самые люди, которые придумали все виды извращений, гомосексуализм. Гомосексуализм привел к СПИДу, самому опасному заболеванию, с которым когда-либо сталкивался человек. Так как нам, похоже, не удастся найти никакого средства против этой болезни. Но ни у кого не достает смелости сказать, что безбрачие должно стать преступлением, потому что СПИД – побочный продукт безбрачия. Это родилось, гомосексуализм родился в монастырях, куда они не позволяли войти никакой женщине. В женских монастырях, куда они не позволяли войти никакому мужчине. В старейшем монастыре Европы, ему 1000 лет, это самый строгий монастырь в мире. Основное правило таково, что если вы входите туда, то не сможете выйти до самой смерти. Второе. Даже 6-месячная девочка не может быть допущена внутрь монастыря. За 1000 лет ни одна женщина не вошла в монастырь. Так что же этим монахам делать? Учить безбрачию так же глупо, как учить, что мочиться нерелигиозно. Прекратите мочиться, только тогда Бог будет доволен вами. И я уверяю вас, вы обнаружите глупцов, которые будут готовы выполнять даже это. Но тогда у них будет раздвоенная личность. Миру они будут показывать, что не мочатся, а внутри монастыря, куда никто не может войти, они будут мочиться. Как же человеку прожить без этого? Если он в самом деле не хочет мочиться, ему придется прекратить пить воду. Если человек хочет быть холостым, он должен будет полностью прекратить питаться пищей, водой, воздухом. Другими словами, ему придется совершить самоубийство. Только мертвый человек целомудрен. Чем больше вы живы, тем больше у вас энергии. А энергия должна расходоваться, потому что каждый день вы собираете больше и больше энергии с питанием. Безбрачие – одна из безобразнейших вещей, которые религии проповедовали человеку. Для них в этом был определенный резон. Убедив вас, они убедили все человечество, что безбрачие замечательно, они сделали две вещи. Те, кто нецеломудрен, почувствовали вину, слабость. Мы недостаточно сильны. С другой стороны, те, кто принял безбрачную жизнь, превратились в подобие шизофреников. Одна их часть желает оставаться холостыми, а другая, потому что она более естественна, должна искать какой-то способ высвободить энергию. Но и они тоже чувствуют виновность, поскольку нарушают свой собственный обет. Все религии мира имеют общую черту. Они заставляют каждого человека чувствовать вину. Эта великая стратегия имеет целью поработить человека, растоптать его достоинство, разрушить его индивидуальность, сделать его хотя бы извращенным. В Англии они все время молятся. На каждом публичном собрании, в кино, везде, где собираются люди, первым делом «Боже, храни королеву». Я все думал, от кого они хотят хранить королеву? Теперь только я узнал, что они хотят хранить королеву от короля, принца Филиппа, потому что он голубой. И кто знает, вдруг он страдает СПИДом. Естественно, Бог должен вмешаться. А может быть, это просто молва, что он голубой? В этом у меня нет никакой уверенности. Но молва идет по всей Англии. Папа, бывший перед нынешним папой, был всемирно известным гомосексуалистом. Прежде чем стать папой, он был кардиналом в Милане. И об этом ходили городские слухи, потому что он всегда ездил с прекрасным молодым человеком. Мало-помалу стало известно, что он голубой. Но он был сеньором, влиятельным. Его выбрали папой. Как только его избрали папой, немедленно был вызван его дружок из Милана и стал его секретарем. Люди держат секретаршами прекрасных девушек, просто чтобы изменять старой безобразной жене. А он держал секретарем своего дружка. Каждый знал это, и никто не возражал. И это и есть причины, по которым все религии раздражены мною. Но я тверд. Мне безразлично, кто досадует, раздражен, делается моим врагом. Я намерен говорить правду. У меня нет никаких пережитков прошлого. Я отбросил все это. Возможно, я и есть первый новый человек, начало нового человечества, которое будет естественным, искренним и правдивым. Этими изречениями Халиль Джибран определенно удостоверил мое мнение, что он еще не мистик и не полностью просветленная личность, хотя и очень близок к этому. Однако не имеет значения, находитесь вы близко к храму или далеко от храма. Если вы не в храме, то какая разница, в скольких ярдах, милях или световых годах от него вы находитесь? Когда вы убиваете зверя, скажите ему в своем сердце: «Та же сила, что сразила тебя, сразит и меня тоже поглотят». Ибо закон, который отдал тебя в мои руки, отдаст меня в руки еще более могущественные. Твоя кровь и моя кровь — ничто иное, как сок, питающий древо небес». Эти слова, если бы он избежал их, его книга была бы совершенно свободной от всякой грязи. Когда вы убиваете зверя? Но почему вы должны убивать зверя? Это удивительно. Когда вы убиваете зверя, это игра, охота. Но когда зверь убивает вас, никто не скажет, что это игра, охота. Тогда это бедствие. Двойная мораль всегда от ловкого ума. Хоть он и пытается выразить ее таким способом, чтобы она могла обмануть любого, в особенности не вегетарианцев. Они будут безмерно счастливы, что Халиль Джибран, или человек, подобный Халиль Джибрану, поддерживает их самое безобразное действие в жизни. Когда вы надкусываете зубами яблоко, скажите ему в своем сердце: «Твои зерна будут жить в моем теле». Очень странно. Почему бы вам не пойти ко льву и не сказать: «Съешь меня, пожалуйста. Мои зерна будут жить в твоем теле». Бутоны твоего завтрашнего дня распустятся в моем сердце. Когда вы собираетесь расцвести в сердце у льва? Твой аромат станет моим дыханием. Ну, просто для разнообразия, время от времени, пусть ваш аромат будет дыханием прекрасного льва. Если бы он прибавил это, я не сказал бы ему, что он упал с вершин. И вместе мы будем радоваться во все времена года. Совершенно прекрасно. Быть съеденным зверем и наслаждаться вместе во все времена года. Но фактически зверь будет наслаждаться больше, чем человек. Осенью, когда вы собираете виноград в своих виноградниках, чтобы точить из гроздей сок, скажите в своем сердце: «Я тоже виноградник». Но когда вы собираетесь отправиться в точило, и мои плоды попадут в точило, и как молодое вино меня будут хранить в вечных сосудах. Это пустые слова. Он должен доказать это, придя на виноградник, смешиваясь с грязью, сделаться удобрением, чтобы виноградник стал богаче. И ваша жизнь будет виноградом. А если тот виноград станет вином, вы будете в вине. Но почему такая односторонность, что виноград должен думать так? Это же явная эксплуатация, украшенная прекрасными словами. Я отрицаю эту часть полностью. И зимой, когда вы черпаете вино, но это всегда вы, либо убивающий зверя, либо черпающий вино, воспевайте в своем сердце каждую чашу. Это легко, слишком легко. И да будет в песне память об осенних днях, о винограднике и о точиле. но сперва пройдите через точило». И так не только в этом отдельном сюжете. Где угодно, когда вы обнаруживаете двойную мораль, вы стоите лицом к лицу с лицемерием.